Не говоря больше ни слова, оператор немедленно сделал то, что ему было сказано. Мэтью плотно сжал губы, выражение его лица было мрачным и болезненным, его руки душили шею собаки-модели. Наконец, он остановился и отпустил макет собаки в своей руке. Две ниточки слез беззвучно скользнули по его щекам. «Да, отлично!» Гильермо дель Торо крикнул с оттенком необъяснимого волнения, воскликнув в сторону Мэтью. «Молодец! Отличное выступление!» Мэтью встал с пола, помахал рукой Гильермо дель Торо, не открывая рта, чтобы заговорить, и самостоятельно пошел к зоне отдыха. Когда он встал, он был в нормальном состоянии и не выглядел так, будто находился в глубоком горе, из которого не мог выбраться. По стандартам индустрии, Мэтью откинулся в кресле и довольно рассмеялся про себя. «Похоже, мои актерские способности все еще не на высоте». В этот момент подошла Белла и сказала: «К нам пришла мисс Стерон». «Шарлиз?» — сразу же спросил Мэтью. «Где она?» «Она пошла в офис продюсера Акивы Голдсмана со своим агентом». Белла жестом указала на импровизированный офис в углу студии. «Она сказала, что зайдет к вам после разговора с Акивой». Мэтью кивнул. «Я понял». После перерыва, длившегося менее 10 минут, он вернулся на съемочную площадку, чтобы продолжить снимать оставшиеся сцены дня. Съемочная группа быстро переместилась в видеосалон и, сняв, возможно, самую сложную сцену, оставшиеся сцены были сняты так гладко, что не прошло и 4 часов вечера, как режиссер Гильермо дель Торо объявил об окончании съемок. Шарлиз Терон и ее агент все еще разговаривали с Акивой. Мэтью пошел в гримерную, снял грим и переоделся, вернувшись в студию, где Шарлиз в джинсовых брюках и белом топе болтала с Беллой. «Привет!» Мэтью подошел к Шарлиз, которая повернула голову и посмотрела на него с яркой улыбкой на лице и кивнула. «Давно не виделись, Мэтью». После чего она, как давно не видевшие друг друга друзья, обнялись. Независимо от того, что произошло раньше, они всегда были хорошими друзьями, которые поддерживали связь. Конечно, границы иногда переходили через уровень хороших друзей, но все снова возвращались на свои круги. «Пойдем, прогуляемся», — сказал Мэтью, выходя вместе из студии, спросил: «Как все прошло с Акивой?» Шарлиз шла с Мэтью по направлению к входу в студию, говоря на ходу: «Он дал мне сценарий, я должна прочитать его, прежде чем решу, буду я сниматься или нет». Она повернула голову и посмотрела на Мэтью. «Я думала, ты уже подписал контракт». Мэтью пожал плечами. «Основная причина, по которой я не подписал контракт, заключается в том, что гонорар еще не согласован. Это не имеет никакого отношения к сценарию. Довольно средний сценарий», — Шарлиз сказала прямо. «Неудивительно, что он уже 10 лет разлетается по голливудским компаниям и никто не хочет в него вкладывать деньги». Любопытствуя, она спросила: «Как ты узнал про этот проект?» «Ну, такие плохие сценарии, как этот, постоянно используются в больших коммерческих фильмах». Мэтью говорил правду. «Сценарий был лишь малой частью условий, на которых я был готов взяться за проект. Самое главное, это Акива Голдсман. Шарлиз, безусловно, понимает логику выбора фильма, где и режиссер, и продюсер могут опередить сценарий». Они подошли к дверям студии, и Шарлиз вежливо отклонила приглашение Мэтью на ужин, сказав: «Мне нужно подумать и еще раз поговорить с Акивой, прежде чем я смогу принять решение». Мэтью ответил: «Я очень хочу снова поработать с тобой». Глава 539. Фанаты Мэтью. Филлис Беретта приехала как раз в тот момент, когда первые лучи утреннего солнца заходили перед студией Warner. Поскольку было еще рано и территория не была густо заполнена журналистами, она легко нашла самое видное место, а затем опустила большой потертый рюкзак, который носила с собой, и достала множество приспособлений. В лучах солнца, падающих на ее загорелую кожу, Филлис выглядела не иначе как впечатляюще, для обычной темнокожей девушки из Квинса. Она установила снаряжение перед тем, как к ней подошли папарацци. В руках у нее был старый матерчатый плакат с изображением улыбающегося молодого человека, высокого, сильного, красивого и симпатичного. На него всегда приятно смотреть. Филлис на мгновение уставилась на плакат, затем развернула небольшую пару плакатов с такими же заметными изображениями. Репортеры начали прибывать ко входу в Warner Studios, где, как ни секрет, снимался новый фильм Мэтью Хорнера, и можно было быть уверенным, что они получат хорошую порцию новостей. Например, Филлис, поклонница Мэтью Хорнера, которая в эти дни всегда находится возле студии Warner. Несколько репортеров сразу же после встречи с Филлис сфотографировали ее с плакатом, глубоким и серьезным, решительным взглядом, как у ученого, скрупулезно проводящего эксперимент. Как журналисты, много лет работающие в сфере развлечений, они прекрасно знают, что индустрия развлечений никогда не испытывала недостатка в сумасшедших фанатах, особенно в последние годы фанатская база звезд сильно изменилась. Филлис Беретта наслаждается вниманием, которое она получает от прессы, и время от времени появляется в историях о Мэтью, которые волнуют ее уже долгое время. Ей всего 22 года, и она считает себя самой преданной фанаткой Мэтью. Она является его фанаткой уже 3 года, с тех пор как окончила среднюю школу, и преодолевает тысячи миль на промо-мероприятие Мэтью, чтобы установить камеру и запечатлеть каждый его шаг и каждую улыбку на лице. В прошлом году, например, она посетила более десятка городов, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Хьюстон, Чикаго, Питтсбург и Торонто и т.д. Следуя за Мэтью, куда бы он ни отправился для промоушена фильмов «Пираты Карибского моря 2» и «300 спартанцев», она даже посетила австралийскую премьеру фильма «300 спартанцев» в Сиднее, чтобы пойти по стопам своего кумира и поддержать Мэтью. Она знает многое о Мэтью и делится информацией с другими ярыми поклонниками, чтобы быстро узнать, куда он летит, где остановился и многое другое. Часто, если Мэтью путешествует, она выбирает сопровождение, то есть покупает билет на тот же рейс, что и Мэтью. Иногда Филлис может потратить сотни долларов, чтобы своевременно получить информацию о Мэтью, и хотя она всегда стеснена в средствах, она считает, что это того стоит. В один из таких случаев, когда возникла проблема с рейсом первого класса, Мэтью пересел на место в обычном классе, всего через ряд от нее, она чуть не упала в обморок от счастья, чувствуя себя счастливее, чем если бы она выиграла лотерею в миллионов долларов. По мере того, как солнце поднималось все выше, а время приближалось к 8 утра, все больше журналистов сходилось у входа в Warner Studios, и Филлис увидела еще несколько таких же фанатов, как она сама, после чего обменялась с ними приветствиями на расстоянии. Все они были закоренелыми фанатами Мэтью и хорошо знали друг друга. Перед студией Warner Studios около дюжины фанатов Мэтью заявили о своем присутствии в различных формах, создав уникальное зрелище. Звезда еще не приехала, но репортеры развлекательных агентств были рады сфотографировать его поклонников. Долгий путь, как и расходы, для нее наиболее мучительны. За эти годы она потратила десятки тысяч долларов только на авиабилеты. Родом из Квинса, Нью-Йорк, она не из богатой семьи, и эти деньги были взяты из ее зарплаты за неполный рабочий день. Однако Филлис выработала привычку быть настолько скупой, что иногда ей приходится гоняться за Мэтью на съемках, втискиваясь в комнаты площадью менее 20 квадратных футов и съедая только одну буханку хлеба в день, чтобы следить за съемками. Всякий раз, когда Мэтью проводил какое-либо мероприятие, она старалась быть там. За эти годы ей пришлось пережить много трудностей, не все охранники на съемочной площадке приветливые, когда несколько лет назад она поехала в Доминиканскую Республику, чтобы увидеться с Мэтью на съемках, она 5 часов пряталась в траве, чтобы ее не прогнали местные охранники, и была искусана комарами. В Доминиканской Республике она забралась на полгоры, чтобы заснять кумира, снимающегося в горах, и чуть не упала с обрыва, когда ее нога соскользнула. Ее фотографии размещаются на сайте поддержки фанатов, посвященном Мэтью, а те из них, которые отличаются хорошим качеством, обрабатываются в альбом, чтобы ими могли насладиться другие. За все это приходится много страдать, но Филлис чувствует, что оно того стоит. Если фотографий будет больше, Мэтью сможет привлечь больше внимания или новых поклонников, и что еще важнее, это делает Мэтью более популярным и заставляет СМИ и бренды замечать ценность Мэтью. «Привет, Филлис. Кто-то рядом со мной поприветствовал. Не могла бы ты позволить мне занять тут место?» Филлис повернула голову и удивилась. «Кристин, что привело тебя сюда?» Когда она заговорила, то подвинулась в сторону, чтобы Кристин тоже было где встать. Кристин также достала из рюкзака плакат с Мэтью и подняла его высоко над головой, после чего сказала Филлис: «Слишком скучно все время сидеть перед экраном компьютера, я пришла подышать свежим воздухом». Хотя обе они были ярыми поклонницами Мэтью, в отличие от Филлис, Кристин была не фронтовой, а экранной фанаткой. Кристин поддерживает своего кумира в основном перед экраном компьютера, набирая трафик, привлекая популярность и продвигая Мэтью через интернет и социальные сети. У них есть специальный раздел на сайте поддержки, и если появляется какой-либо список о Мэтью, за который можно проголосовать, они активно откликаются на призыв голосовать как сумасшедшие, даже если это самая неинтересная подборка, проводимая мелкими сайтами сплетен, чтобы поставить Мэтью на первое место в списке. Эта группа Кристин гораздо более многочисленная, чем передовые фанаты вроде Филлис, на пике своего развития насчитывала сотни тысяч человек, все они подписывались и добровольно участвовали в голосовании. Однажды даже одним взмахом руки, используя специальную лазейку, Кристин в одиночку собрала тысячи голосов в пользу Мэтью. На базе поддержки есть специальный технический специалист, который каждые 2 часа обновляет различные показатели Мэтью в интернете в виде таблицы, из которой хорошо виден взлет и падение каждого временного периода. Есть также специальные сводки для супертемы, например, участие Мэтью в новом фильме или конкурс на проект, и она тронута терпением своих коллег по команде, которые ведут счет каждый день. Она никогда не остается одна в этой битве. Конечно, Кристин слышала, как говорили, что вся эта поддержка на самом деле стоит за агентством Мэтью, но ее это не волнует. База поддержки полна разных профессий, должностей и возрастов, которые спонтанно сформировали разделение труда и сотрудничества в соответствии со своими специальностями, с одной целью. Все для Мэтью. Для фанатов, пока они могут помочь своему кумиру, будь то составление чартов, сбор концертных площадок или живая поддержка, все это они считают рациональным выбором. Пока фанаты и репортеры развлекательных агентств ждали, машина Мэтью въехала в Бирбанк. Сегодня вас высадят перед студией Warner. Белла, сидевшая на пассажирском сиденье, напомнила Мэтью. Там будет ждать большое количество поклонников, не забудьте поговорить с ними. Мэтью читал сценарий сегодняшнего дня и, не поднимая глаз, сказал: «Ладно, как со стороны Беллы, так и со стороны Хелены и агентства «Ангел», работа по интеграции фанатов никогда не прекращалась, не только благодаря значительному количеству профессиональных фанатов, таких как Брайан Листер, но и благодаря специально созданной станции поддержки, которая может координировать его фанатов. Для любой коммерческой звезды фанаты всегда будут частью уравнения, которую нельзя игнорировать. Точно так же, как сарафанным радио фильма можно управлять, так же можно управлять и поклонниками звезд. Мэтью прекрасно понимает, что с быстрым ростом интернета и социальных сетей традиционная экономика знаменитостей меняется, и все, что он делает, это приспосабливается к изменениям. И в отличие от подавляющего большинства звезд, он исключительно добродушен и очень сознательно относится к общению со своими поклонниками, не раз предупреждая окружающий его персонал о том, что никогда не следует обращаться с ними грубо, за исключением тех, у кого выявлены опасные наклонности, чтобы предотвратить нежелательные ситуации. Мерседес остановился перед Warner Studios, и Мэтью оказался в гуще событий, как только вышел из машины. Глава 540. Спасибо за вашу поддержку. Перед камерами многочисленных репортеров СМИ Мэтью раздавал автографы поклонникам и при этом обменялся с ними словами. «Я очень рад, что вы поддерживаете меня». Вспышки света продолжались, каждый журналист активно снимал, и каждый фанат мог почувствовать дружелюбие и доброту Мэтью. Кристин взяла у Мэтью автограф и после разговора с ним не переставала улыбаться, как будто Мэтью был для нее таким же родным, как ее собственный брат. Филлис, в отличие от других, не бросилась вперед, а схватила камеру и запечатлела каждый момент присутствия Мэтью. Она фотографировала серьезность Мэтью, когда он раздавал автографы поклонникам, его сердечное и естественное общение с поклонниками. И в тот момент, когда Мэтью без страха обнял фанатов, он такой красивый. Филлис сменила ракурс и продолжила съемку, бормоча про себя: «Мэтью выглядит так хорошо, с какого бы ракурса его ни снимай». Наконец, Филлис сделала достаточно снимков, и увидев, что людей вокруг Мэтью стало меньше, протиснулась вперед. «Мэтью, Мэтью». Ей достаточно легко удалось приблизиться. «Могу я сфотографироваться с тобой?» Услышав голос, Мэтью повернул голову, а Белла, которая была в кругу его телохранителей, сказала едва различимым голосом: «Это Филлис Беретта, особо усердная фанатка». Словно не слыша слов Беллы, Мэтью улыбнулся, ответив: «Конечно». На лице Филлис появилось радостное выражение, а затем она передала фотоаппарат Кристин, стоявшей рядом с ней, чтобы та помогла сделать снимок. Мэтью попросил Филлис встать рядом с ним и сначала сделал групповое фото, а затем посмотрел на нее, будто узнал ее. «Я ведь видел тебя раньше, не так ли?» Филлис, удивившись, быстро кивнула. «Да, я была на нескольких твоих мероприятиях». Мэтью намеренно задумался на мгновение, прежде чем сказать. «Тебя зовут Филлис?» «Да-да». Филлис Беретта механически кивнула, а спустя секунду огромное изумление вырвалось из сердца и распространилось по всему телу. Она, заикаясь, произнесла: «Ты, Мэтью, знаешь». Мэтью добродушно улыбнулся и посмотрел на нее мягким взглядом. Увидев улыбку и взгляд Мэтью, Филлис сделала несколько резких вдохов подряд. «Ты знаешь меня?» «Конечно», — Мэтью ответил. «Мы уже много раз встречались, ведь так?» Филлис в восторге кивнула головой. «Да, точно, ты прав». Мэтью все так же улыбался, а затем посмотрел на свои наручные часы, повысил голос и сказал, обращаясь к толпе вокруг: «Ребята, уже почти 8:30, вы же не хотите заставить меня опоздать?» Фанаты были готовы к сотрудничеству и быстро направились ко входу в Warner Studios, в то же время сознательно блокируя репортеров развлекательных агентств. Наблюдая за тем, как фигура Мэтью исчезает в Warner Studios, Филлис неосознанно улыбнулась, радуясь тому, что наконец-то встретила Мэтью, проведя так много времени в Warner Studios. Ничто не могло заставить ее чувствовать себя более счастливой, чем этот момент. Она всегда будет рядом с Мэтью до того дня, когда не сможет жить дальше. Войдя в Warner Studios, Мэтью обратился к Белле: «Передай охране у входа в студию, чтобы они не трогали их». Белла кивнула. «Солнце сегодня жаркое, может попросить кого-нибудь принести им воды? Думаю, они будут караулить, пока вы не уйдете отсюда». «Сделай это», — Мэтью махнул рукой. «И не забудь заказать им обед на вынос». «Поняла». Мэтью прекрасно понимал, что даже если он станет суперзвездой, он не может игнорировать своих поклонников. Эти люди были основой его карьеры, и даже если он потерпит крупное поражение, ему не составит труда повернуть все вспять, пока у него есть большая и преданная фанатская база. Прибыв на студию, Мэтью сразу же отправился в гримерную, наложил грим и переоделся, вошел на съемочную площадку и подождал некоторое время, пока режиссер Гильермо дель Торо закончит расставлять свои работы и подойдет к нему. «С сегодняшнего дня твои съемки должны стать немного легче», — Гильермо дель Торо сказал. «Наконец-то тебе не придется играть одному». Мэтью кивнул. Это уже становилось мучительно. Гильермо дель Торо усмехнулся. «Расслабься, мы закончим съемки к середине марта». «Уже общались с людьми из Нью-Йорка?» — спросил Мэтью. На следующей неделе съемочная группа должна была отправиться в Нью-Йорк для проведения финальных съемок. Акива прилетит в Нью-Йорк сегодня вечером. Гильермо дель Торо выглядел спокойным. Он будет общаться с многочисленными отделами в Нью-Йорке. Он напомнил: «Не забывай, что у нас есть козырь в рукаве в лице Александры Даддария». Мэтью давно не видел Александру и попросил Хелен, которая также является агентом Александры, и та ответила, что добилась для нее роли в проекте ужасов. Насколько ему известно, Хелен однажды сказала Аманде, что Александра, если она хочет добиться успеха в Голливуде, будет ограничена очень узким кругом сцен и ограниченными ролями, если она не обладает особо выдающимися актерскими способностями. Однако Мэтью это совершенно не волновало, потому что его привлекало в Даддария вовсе не то, какой она была актрисой. Съемочная группа устанавливала декорации и некоторое время не могла приступить к съемкам, поэтому после того, как Мэтью и Гильермо немного пообщались, Акива, который должен был отправиться в Нью-Йорк вечером, нашел зону отдыха, где он находился. «Привет, Мэтью», — поприветствовал он и сел рядом. Мэтью поприветствовал его в ответ и спросил: «Ты искал меня?» Если бы ничего не было, Акива Голцман в принципе не зашел бы к нему. Акива не стал ходить вокруг да около и сразу сказал: «Я слышал, что ты с Дэвидом Эллисоном приобрели права на серию фильмов «Форсаж» и собираетесь перезапустить ее». «Да». Слухи ходили уже давно, Мэтью не было нужды их опровергать. «Проект финансируется, сейчас ведутся первые приготовления», — он намеренно сказал. «Итак, ты можешь пойти на некоторые уступки в переговорах, мне очень нужны деньги, чтобы вложить их в продолжение «Форсажа». Не проси меня об этом». Акива махнул рукой и поспешно сменил тему. «Мы сменили название, новое название проекта, Хэнкок». «Неплохо». Но Мэтью отвлекся от этой темы. «Мы договорились, что вы заплатите мне не только в виде аванса, Вы также должны пойти на некоторые уступки. У Акивы было сложное выражение лица. Не я вел переговоры о твоем гонораре, а Warner Brothers. Мэтью понял, что это значит, и сказал: «Я понимаю». Хелен вела переговоры. Самые большие разногласия были связаны с оплатой. Из-за необходимости большого количества оборотных средств он согласился не участвовать в более позднем этапе, а получить вознаграждение в виде досрочного вознаграждения за фильм, но предложение Warner в 25 миллионов долларов было неискренним. Переговоры между двумя сторонами зашли в тупик и не достигли значительного прогресса. Он и Хелен рассчитывали получить не менее 30 миллионов долларов и должны были оказать давление на Warner Bros. «Да, я чуть не забыл», — Акива в это время добавил. «Мэтью, я слышал, что ты заинтересован в добавлении нескольких новых персонажей в перезагрузку франшизы «Форсаж», и один из них, еврейский персонаж, ты хорошо информирован». Мэтью не стал отрицать: «Я не так давно это говорил». Акива махнул рукой: «Как можно держать что-то в секрете, когда ты сказал это перед столькими людьми? Новость уже давно циркулирует внутри круга». Он, казалось, боялся, что Мэтью снова сменит тему, и ускорил свою речь. «Один мой старый друг, еврей. Я тоже еврейского происхождения». Мэтью кивнул, вероятно, понимая, что имел в виду Акива, но воздержался от разговора, ожидая продолжения. «Этот мой старый друг попросил меня помочь в продвижении одной актрисы». То, что сказал Акива, было практически тем, чего ожидал Мэтью. «Эта девушка из Израиля, очень хорошая, идеально подходит для еврейской роли. Пусть будет так». Мэтью не стал возражать, в конце концов, он всегда хорошо работал с Акивой. «Попроси ее и ее агента передать информацию в Скаданце Пицтури с Дэвида. Проект пока находится в стадии планирования. Если производство будет налажено, я попрошу сообщить ей о прослушивании». Это был лучший способ справиться с ситуацией. Мэтью и Акива немного поболтали о фильме «Хэнкок», после чего все было готово, и Мэтью с головой окунулся в съемки. Глава 541. «Стоп!» – раздался голос режиссера Гильермо Дель Торо. «Мэтью, обнови грим. Следующие съемки через 40 минут». Мэтью направился в зону отдыха. За ним последовала Александра Даддария. Возвращаться в гримерку не пришлось, так как гримерша и ее ассистентка быстро подошли, готовые обработать раны Мэтью, который откинулся в кресле и позволил гримерше сделать свое дело. Александра последовала за ним и села рядом. «Я слышала, что актеры проекта претендуют на премию «Оскар».» Мэтью воспользовался временем, пока гример вытирал кровь с его головы и снимал медицинскую ленту, говоря: «Warner Bros. Действительно что-то готовит для этого, но пока нет уверенности, что они смогут получить приглашение от оргкомитета «Оскара». Организационный комитет премии «Оскар» этого года еще не подтвердил остальных ведущих, кроме ведущей, которой является Эллен Дидженерис. Учитывая, что только на производство «Я, легенда» было потрачено 150 миллионов долларов, рекламная кампания Warner Bros. Должна соответствовать требованиям суперпродакшена первого уровня, и хотя Мэтью не заинтересован в «Оскаре», он не будет отрицать рекламную роль «Оскара». Warner Bros. Еще до Нового года планировала сделать его, абсолютного главного героя фильма, почетным гостем на церемонии вручения «Оскаров», причем не только обычных, но и самых важных наград. Сейчас, независимо от его возраста, его статуса и известности в индустрии было бы достаточно, чтобы он стал почетным гостем церемонии вручения премии «Лучший фильм». Конечно, слишком молодой возраст всегда является недостатком для звезд мужчин, когда речь идет об «Оскаре». Александра снова спросила, когда будут точные новости. Ожидая, пока гример наклеит ему на лоб медицинскую ленту, Мэтью сказал: «Точно не знаю, но не позднее, чем за полмесяца до «Оскара». Мэтью, пожалуйста, не двигайтесь». Гример, который в этот момент собирался заново накладывать грим, предупредил: «И не разговаривайте». «Ладно». Мэтью обратился к Александре, пока гример не наложил грим. «Обычно людям, приглашенным оргкомитетом «Оскара», разрешается приводить с собой спутников мужского или женского пола. Анна, если это сбудется, не могла бы ты быть моей спутницей, правда?» Александра, ее глаза были полны удивления. «Мэтью, я правда могу?» Мэтью кивнул. «Конечно, можешь, но я не гарантирую, что Оскар пригласит меня на 100%. Естественно, Александра все поняла. «Я понимаю». В этот момент подошел гример. Мэтью сказал Александре: «Поговорим позже». Александра кивнула и больше ничего не сказала. Прошло около 20 минут, прежде чем гример закончил гримировать раны Мэтью. Он встал и пошевелил руками и ногами, ему было неприятно долго сидеть. В этот момент подошла женщина с девочкой лет 11-12. «Здравствуй, Мэтью». Женщина средних лет была агентом из агентства «Ангел». Мэтью знал ее, встречал не раз, и кивнул. «Здравствуй, Мэгги». Женщина средних лет по имени Мэгги подтолкнула девочку вперед и представила ее. «Это маленькая актриса, которую подписала компания, Сир Шернан». «Сирша, это Мэтью». Мэтью протянул руку, чтобы пожать руку девочке. «Как поживаете, мисс?» Девочка была вежлива и пожала ему руку в ответ. «Здравствуйте, мистер Мэтью». Похоже, она была интровертом, поскольку после этого она сразу отступила назад, спрятавшись за агентом. В этот момент Мэгги добавила: «Сирша будет сниматься с вами в одной сцене, поэтому я привела ее познакомиться с вами заранее». Затем она представила Сиршу Александре, которая непринужденно поприветствовала девочку. Сирша была совсем не похожим на Хлою, с которой Мэтью познакомился некоторое время назад. В этот момент подошел второй помощник Гильермо Дель Торо, сообщая, что съемочная группа закончила свою очередь и впустила нескольких актеров для подготовки к съемкам. Мэтью и Александра отправились на съемочную площадку, а когда прибыла Сирша, все трое под руководством и объяснениями Гильермо Дель Торо попрактиковались в ходьбе, после чего начались съемки. В оцепенении Мэтью очнулся, лежа на диване, подсознательно ощупывая свой лоб, на котором была обработана рана, затем почувствовав что-то с ногой, он опустился ниже и обнаружил, что штанина его брюк разрезана, а рана сшита. Затем он посмотрел вдаль, где на журнальном столике лежали его часы и фонарик, а по телевизору шел Шрек. С трудом поднявшись с дивана, Мэтью показалось, что из столовой послышались звуки. Он подкатился к тумбе с телевизором, открыл ящик, вынул из него пистолет и с опаской направился на кухню. Медленно и с трудом, подойдя к кухне, он на мгновение замер, а затем увидел маленькую девочку, которая ела, и Александру, которая стояла перед газовой плитой, занятая делом. Почти в тот же момент Александра тоже заметила его, повернулась, увидела пистолет в его руке и уставилась на него таким взглядом, как будто не знала, что делать. Мэтью посмотрел на них, убедился, что они безобидны, подошел к полке и медленно опустил пистолет. К сожалению, начала Александра, указывая на сковородку на плите. «Яйца все порошкообразные, хотя, конечно, ты это знаешь, это ведь твой дом». Александра протянула ему сковороду. «Но я нашла бекон, это самое фантастическое, что могло случиться». Она подошла со сковородой. «И еще антибиотики в ванной, я положила их у твоей кровати. Если не будешь принимать антибиотики, рана на ноге ухудшится». Увидев, как она подает бекон на тарелку, Мэтью спросил: «Кто ты?» Хотя он не оглянулся, он сейчас был уверен, что объектив камеры позади него был определенно сфокусирован на груди Александры. Это коммерческое кино, и это самый типичный способ съемки коммерческих фильмов. В конце концов, я она. Александра жестом указала глазами на маленькую девочку. «А это Ребекка. Ты не собираешься есть? Завтрак остынет». «Ой». Вероятно, отвлекшись, она уронила бекон на стол и воскликнула: «Стоп». Тут же раздался голос режиссера Гильермо Дель Торо: «Всем вернуться на свои места. Возобновление съемок через 5 минут». Александра со смущенной улыбкой положила сковороду, а Мэтью слегка покачал головой в знак того, что все в порядке. Во время съемок любой может допустить ошибку, и актеры, и режиссеры, и работники за кулисья. Мэтью подошел: «Расслабься. Представь, что все так же, когда ты делаешь себе завтрак, такие сцены совсем не сложные». Александра кивнула. Возможно, слова Мэтью подействовали, и после возобновления съемок Александра больше не делала ошибок, вместо этого возникли проблемы с оператором, и потребовалось 4 дубля этого длинного кадра, прежде чем режиссер Гильермо Дель Торо объявил о завершении. С добавлением Александры к актерскому составу, съемки действительно подошли к концу, и как только сцены в студии Лос-Анджелеса были завершены, съемочная группа переехала в Нью-Йорк для съемок внешних сцен. Глава 542. В феврале в Нью-Йорке было еще холодно. Стоя на берегу Ист-Ривер в Нью-Йорке, дул морской бриз. Филлис поспешно сморщилась. Она только что приехала в Манхэттен из Лос-Анджелеса, была несколько худо одета и вынуждена была держать плакат в поддержку Мэтью, подсознательный жест, не принесший никакого эффекта. Но стоя на этом возвышении, видя место, расположенное ближе всего к берегу реки, где Мэтью стоял для сцены, Она вдруг перестала чувствовать холод. Там, где был Мэтью, был солнечный свет и тепло. Филлис убрала плакат, пока еще продолжались съемки, достала фотоаппарат, направила его на берег реки и несколько раз щелкнула объективом камеры, сделав множество снимков. Она приехала в Нью-Йорк на 2 дня позже съемочной группы, потому что ей пришлось наскрести денег на билет на самолет, она уже пропустила 2 дня съемок Мэтью. Сейчас начнутся съемки. Один из членов съемочной группы подошел и крикнул: «Пожалуйста, уберите свои камеры. Спасибо за сотрудничество». Услышав это, Филлис убрала палец от нажатия кнопки спуска затвора и убрала камеру. Она была в некотором роде ветераном-фронтовиком и знала, что продолжение съемки будет мешать нормальной работе съемочной группы. Все вокруг нее, как фанаты, так и репортеры развлекательных программ, послушно убрали свои камеры, и тут она увидела Мэтью и девушку с несколько большой грудью, сидящих на скамейке у берега реки. Камера была направлена на них. Морской бриз обдувал их лица легкой прохладой, а Мэтью, казалось, не обращал на это внимания, сидя на холодной скамейке и глядя на Бруклинский мост перед собой, а Александра Даддария тихо сопровождала его, не говоря ни слова. Съемки всех сцен вдоль Нью-Йоркской Ист-Ривер закончились, и Гильермо Дель Торо крикнул: «Теперь разворачивайтесь и идите на Вашингтон-сквер. Мы начнем ровно через 20 минут». Взяв пальто, переданное ему белой, Мэтью надел его и вошел в теплый трейлер, за ним последовала Александра. «Чувствую себя как дома». Мэтью подошел к кофеварке, взял чашку кофе для Александры и спросил: «Тебе добавить молока?» Александра покачала головой: «Нет, не нужно». Мэтью поставил кофейную чашку на столик перед ней и заварил себе еще одну чашку чая, прикоснувшись к слегка горячей чашке. Возможно, именно потому, что он жил в Техасе, а позже в Лос-Анджелесе, Мэтью обнаружил, что не терпит холода и переносит низкие температуры гораздо хуже, чем в прошлой жизни. Первоначально у него была идея купить роскошную квартиру в верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка или на Лонг-Айленде, которую он полностью отложил после недельных ночных съемок на Бруклинском мосту прошлой зимой. И Аманда, и Хелен говорили, что покупать роскошный дом в качестве инвестиций в Нью-Йорке очень неразумно, особенно на Манхэттене, где налоги на недвижимость настолько высоки, что во многих случаях они опережают рост стоимости дома. «Я недавно прочитал оригинальную книгу Ричарда Мэттисона», — Александра сказала. «Версия, которую мы снимаем, так отличается от книги». Мэтью сделал глоток горячего чая и кивнул. «Изменения значительны. Фильм, по сути, просто заимствует мировоззрение из оригинала. Но фильм должен адаптироваться ко времени. Я полагаю, Акива Голцман, вероятно, имел это в виду, когда писал свою версию сценария. Он также читал оригинал ранее и может сказать, что экранизированная сюжетная линия полностью отличается от оригинала. В оригинале речь шла также о конце человечества, но вместо вирусной вакцины, человечество уничтожила старая легенда – вампиры. Вампиры реальны, и к тому времени, когда люди осознают это, уже слишком поздно, и Роберт Невилл получает иммунитет случайно. Остальное человечество, в большинстве своем, погибло, а все оставшиеся были заражены. Они живые мертвецы, движимы болезнью, и все еще могут ходить и нападать, и их единственный инстинкт – сосать кровь. Другой тип зараженных – живые, такие же кровожадные, но сохранившие разум. Вампиры последнего типа собираются каждую ночь вокруг дома Роберта Невилла в надежде захватить его и высосать его кровь. Аналогично, судьба жены Роберта Невилла в оригинале была совершенно иной. Жена умерла от инфекции. Как и в фильме, оригинальный Роберт Невилл выходит на улицу каждый день, днем, но его цель – убить всех вампиров, которых он может найти, которые все еще живут в домах. Роберт обыскивает каждый дом бит за битом, убивая их, вбивая кол в их сердца. Он ходит в библиотеку, чтобы проверять книги и учиться, используя микроскоп, чтобы найти болезнетворные бактерии в крови и узнать, как распространяются микробы, но не может найти лекарства. Что касается собаки, то в оригинале действительно была раненая собака, которая выжила, и Роберт Невилл поймал ее, но она была заражена и умерла через неделю. Встреченной женщине, Рут, он рассказывает практику исследования и уничтожения вампиров, а также узнает, что она заражена и является представителем вампиров, сохранивших разум. Рут заражена, но такие, как она, нашли способ продолжать жить. Они организовались в новое сообщество. Сам Роберт убил слишком много зараженных, и в сознании этой общины он становится для них некой легендой, а ее послали под прикрытием, чтобы разведать о нем. Однако, в отличие от фильма, в оригинале Роберт больше врач, чем боец, поэтому ему не удается сбежать. Во время подготовленной атаки зараженных его тяжело ранит, а женщина появляется рядом с ним, и все, что она может сделать, это дать Роберту яд, который он принимает и убивает себя с последней оставшейся человеческой гордостью. Последний выживший человек в этом мире погибает. Оригинал еще холоднее и отчаяннее, чем снятый фильм. У Роберта даже нет амбиций спасти все человечество. Но такова реальная жизнь. Бога нет, есть только микробы, вражда и вымирание. Бывают моменты, когда Мэтью задается вопросом, мог ли фильм получиться не хуже, чем оригинал, но механика голливудских коммерческих блокбастеров диктует, что он не был бы снят с учетом такого сюжета. Поэтому было неизбежно, что такой фильм закончится в режиме голливудского героя, и хотя съемочная группа подготовила две версии, Акива Голдсман, поразмыслив и обдумав, решил использовать смерть Роберта с предводителем зараженных в качестве финала театральной версии. Причина была проста. Другая версия заканчивалась слишком банально для голливудского коммерческого фильма. Вторая версия концовки появилась бы только на более позднем DVD-релизе, что также могло бы стать одним из пунктов продажи DVD. Вскоре съемочная группа прибыла на Вашингтон-сквер, где профессиональная команда уже за два дня до этого готовила место для съемок, так что по приезду съемочная группа могла сразу же приступить к съемкам. Как и в случае с Бруклинским мостом, даже благодаря посредничеству отца Александры Дагдария, мэрия Нью-Йорка не могла предоставить съемочной группе слишком много времени для съемок. В конце концов, это Манхэттен. Две заключительные сцены ранее снимались в студии в Лос-Анджелесе, а все снимаемые сейчас сцены – это внешние сцены на площади, где не так много кадров с Мэтью. Один день уйдет на съемки того, как зараженные врываются в дом Роберта, и один день – на съемки внешних сцен Мэтью и персонажа Александры, покидающего Нью-Йорк с маленькой девочкой. Всего за два дня съемочная группа сняла все сцены на площади Вашингтона, и на этом съемки фильма «Я», «Легенда» закончились. Мэтью последовал за съемочной группой обратно в Лос-Анджелес и только вернулся в город Ангелов, как получил приглашение от оргкомитета нынешней церемонии вручения премии «Оскар». Глава 543. Для Мэтью не стало сюрпризом, что оргкомитет «Оскара» прислал приглашение. В любом случае, Warner Bros. Одна из шести крупнейших компаний Голливуда, и нетрудно сделать так, чтобы главный герой одной из ее крупных постановок был на «Оскаре». Однако формулировка приглашения является неожиданностью. Почетный гость лучшей картины. Мэтью сидел в офисе «Хелен», закрыл приглашение от оргкомитета «Оскара» и сказал, «Я подозреваю, что они написали неправильно». Хелен подняла глаза из-за экрана компьютера. «С нынешним профилем тебе не составит труда получить титул почетного гостя». Мэтью был немного удивлен. «Разве старики в академии всегда недолюбливали меня, считая немотивированным и самовлюбленным? Им также не нравится Том Круз». Хелен медленно сказала. «Но в предыдущих вручениях его приглашали, как обычно, быть почетным гостем в номинации». Она отложила на время решение текущей задачи, не говоря уже об операциях, стоящих за Warner Brothers. «Академия не так упряма, как ты думаешь, они могут не любить кого-то, но с деньгами все меняется». Услышав это, Мэтью мягко кивнул. «Мир бизнеса, деловые интересы, это правда». Хелен продолжила. «Выбор «Оскара» становится все более и более нишевым, рейтинги сильно снизились за последние два года, основная причина, по которой Академия пригласила тебя быть почетным гостем, заключается в том, что ты очень популярен и можешь привлечь внимание и рейтинги к «Оскару». В ее голосе было больше, чем немного презрения. Они притворяются благородными и смотрят свысока на чисто коммерческих звезд, но сами преклоняются перед коммерческими интересами. Мэтью не смог удержаться от усмешки. «Твои слова попали точно в цель». Хелен подняла очки с носа. «Если говорить прямо, в этом бизнесе не существует такого понятия, как благородие». Она сделала небольшую паузу и добавила. «Конечно, могут быть и другие факторы. Может быть, это как-то связано с моим конфликтом со Спайком Ли?» предположил Мэтью. «Возможно, Спайк Ли изгнан, а Уилл Смит не получил ни одной номинации на «Оскар», и в этом можно усмотреть кое-что». Хелен сказала, подумав. «В Голливуде много левых, некоторые из них настоящие левые, а некоторые, как я». Она совсем не скрывала этого. «Их должно быть очень много, таких, как я, которые следят за социальными ситуациями и тенденциями, маскируясь под леваков, людей, которых, боюсь, давно тошнит от Спайка Ли. Они должно быть счастливы, что ты покончил с ним. Мэтью кивнул, а затем добавил: «Хелен, я настоящий левак. Мне нравится работать со всеми». Услышав эти слова, Хелен вспомнила о планируемом сиквеле «Форсаж» и сказала: «Израильская актриса, которую рекомендовал Акива, я с ней общалась, она была моделью и солдатом, она знакома с огнестрельным оружием и военным боем, у нее хорошая внешность, она подойдет». «Вы уже заключили с ней агентский договор?» – спросил Мэтью. «Все еще ведутся переговоры», – Хелен ответила. «Но это не должно быть проблемой. Основной актерский состав, кроме главных героев предыдущей трилогии, в основном будет работать в агентстве «Ангел Агенцы», которая предоставит большую часть сотрудников для съемочной группы. Не совсем пакетные услуги, но Мэтью будет помогать Хелен должным образом, пока это не требует слишком много усилий. «Кстати, Мэтью», — Хелен вспомнила, — «а не рассматривается ли Мишель Родригес?» Мэтью отрицательно покачал головой. «Поскольку с Домиником Торетто покончено, его девушку не нужно рассматривать, так что просто меняем». Честно говоря, он не рассматривал никаких других персонажей, кроме Пола Уокера и Джорданы Брюстер, а актер по имени Тевис Гибсон, сыгравший роль во втором фильме, решился на нее только по предложению Пола. В любом случае, в фильме обязательно должен был появиться чернокожий персонаж, поэтому было неплохо продолжить с Тевисом Гибсоном, а еще один из старых персонажей из прошлого пощекотал бы фантазию существующих фанатов. Мэтью прямо спросил Хелен: «Нашла подходящую кандидатуру на роль китайско-американского актера?» Хелен покачала головой. «Нет», — она коротко объяснила. «Существует ограниченное количество известных китайско-американских актеров-мужчин, такие как Джеки Чан и Джет Ли определенно не подходят, им слишком много платят, а для новичков...» Она снова покачала головой. «Я попросила компанию собрать соответствующую информацию, и на данный момент я не нашла ни одного подходящего кандидата. Это действительно проблема». Мэтью вздохнул. Хелен вдруг предложила: «Как насчет того, чтобы изменить персонажа, заменить китайско-американского персонажа на женщину?» Мэтью тут же отмахнулся. «Это плохая идея. Женский персонаж будет только украшением. Мне нужен мужской персонаж типа крутого парня. Это тоже для будущего рынка через Тихий океан, как и в этом типичном коммерческом фильме. Мужские и женские персонажи представляют совершенно разные значения, последние больше похожи на приукрашенную вазу, первые могут принести больше влияния». «Я понимаю», — Хелен мягко кивнула. «Попрошу продолжить поиски». С Хелен на борту Мэтью чувствовал себя уверенно, что найти подходящего актера из-за пруда не составит большого труда. Он посмотрел на время и встал. «Есть еще что-нибудь? Я встречаюсь с Анной, так что мне пора». Хелен не стала это комментировать, добавив: «Вчера 300 спартанцев сошел с последних 120 кинотеатров, завершив свой североамериканский прокат». Мэтью тут же спросил: «Каковы были финальные кассовые сборы?» «Для кинозвезды в эту эпоху кассовые сборы – это суровая правда. 356,68 миллиона долларов», — Хелен ответила. «За «Пиратами Карибского моря 2» это был второй самый кассовый фильм года в Северной Америке в 2006 году». Мэтью не скрывал своих эмоций и счастливо улыбнулся. «Фильм, в котором я снимаюсь, вошел в двойку самых кассовых фильмов года. Не опускай руки в переговорах с Warner Brothers», — Хелен резко ответила. «35 миллионов долларов – вот наша нижняя планка. В противном случае, аванс в 20 миллионов долларов гарантированной оплаты за фильм плюс последующее разделение кассовых сборов». «Отлично, я ухожу на встречу, пока». С этими словами Мэтью покинул агентство «Ангел», поехал на север в Бирбанк, забрал Александру Дагдаря и помчался в магазин «Армани» на Родео Драйв, чтобы выбрать для Александры подходящий наряд для посещения церемонии вручения «Оскара». Перед отъездом в Нью-Йорк он поговорил с руководством «Армани», и у него был большой выбор модной одежды и аксессуаров последнего сезона, многие из которых были доступны Александре и за которые Армани взял бы только номинальную плату. Мэтью ждал в VIP-зале магазина Армани, пока Александра выйдет из примерочной в сопровождении главы этого магазина Армани. «У мисс Дагдаря замечательная фигура, которая идеально подойдет к вечернему платью из саржи». Слова главы были не лишены лести. «Это последнее платье Армани, которое не только не продается, но и пока не появилась ни на одном показе мод. «Спасибо за потраченное время и труд», — сказал Мэтью с улыбкой. Глава улыбнулся в ответ. «Вы слишком добры». В этот момент дверь в гримерную открылась, и первой вышла костюмер, а следом Александра. На ней было короткое черно-белое облегающее платье с юбкой, опускающейся чуть ниже колена, асимметричной с обеих сторон для выразительности образа, и более традиционным глубоким V-образным вырезом в верхней части декольте, подчеркивающим самые гордые достоинства. Кроме того, серьги, кольцо и ожерелье составляли полный комплект, выполненные из белого золота и сапфиров, которые подчеркивали ее льдисто-голубые глаза, делая их еще более царственными. Александра подошла к Мэтью и спросила с волнением: «Как тебе?» «Отлично. Платье прекрасное, а еще прекраснее та, кто это платье наденет на Оскар». Александра улыбнулась и подошла уже к зеркалу. Глава 544. Каждый год зимой в Лос-Анджелесе наступает сезон дождей. Обычно к концу февраля, началу марта сезон дождей почти заканчивается, но в этом году с начала конца февраля в Лос-Анджелесе установилась на редкость дождливая погода. Периодически моросящий дождь, хотя и не слишком сильный, доставил массу неудобств в церемонии вручения премии «Оскар», особенно прогулки звезд по красной дорожке. Для актрис и актеров самая важная возможность появиться на публике – это вечер красной ковровой дорожки «Оскара». На церемонии вручения наград присутствуют самые известные имена и ведущие СМИ, поэтому то, что они наденут на красную дорожку, будет доминировать в новостях и интернет-СМИ до конца года. В отличие от Мэтью и Александры, большинство знаменитостей, которые хотят или стремятся попасть на церемонию вручения премии «Оскар», часто готовятся к ней за месяц до начала, при этом платья, сшитые на заказ, и упражнения по коррекции фигуры – это второстепенная задача, а пластическая хирургия, инъекции, липосакция и другие виды хирургического вмешательства – выбор довольно многих. Это лучший сезон года для бизнеса в индустрии пластической хирургии Лос-Анджелеса. Здесь также много знаменитостей, для которых даже пластическая хирургия не принесла бы хороших результатов на красной дорожке, и, учитывая спрос со стороны огромной индустрии развлечений, естественно, возникают сопутствующие услуги. В Голливуде зародилась еще одна своеобразная услуга, которая доступна во многих обычных клиниках пластической хирургии в Беверли-Хиллз. Чтобы обеспечить оптимальное состояние, чтобы живот не выпирал и чтобы не есть или того хуже, идти во время вручения в туалет, многие голливудские звезды нашли решение. Актрисы обращаются к профессиональному и квалифицированному пластическому хирургу, им вводят внутривенно витаминные добавки, похожие на капельницу, с комбинацией витаминов группы В, таких как серная кислота, фолиевая кислота и В12, для повышения энергии, борьбы с усталостью, а также для того, чтобы они выглядели полными сил. Первоначально Мэтью не был особенно осведомлен об этом, это было то, что он слышал раньше от Скарлетт Йоханссон. Скарлетт также рассказала ему, что всякий раз, когда она присутствует на церемонии вручения Оскара, большинство актрис носит с собой сильные обезболивающие, чтобы облегчить боль, вызванную 5-6 часами ношения шипованных туфель. Женская мода очень часто является пыткой для тела. Скарлетт рассказала ему о более пугающем вампирском груминге. Перед тем, как посетить важную красную дорожку или церемонию награждения, некоторые проходят специальную коррекцию, то есть вампирский уход за лицом в профессиональном учреждении. По словам Скарлетт, врач сначала берет собственную кровь клиентки, пропускает ее через центрифугу, чтобы получить концентрат плазмы, богатый тромбоцитами и факторами роста, а затем вводит в лицо по одной игле очень тонкой микроиглой. Это стимулирует рост коллагена и эластина в больших количествах и служит для восстановления и красоты кожи. Как бы это сказать, целая армия дерматологов, косметологов, парикмахеров, стилистов и персональных фитнес-тренеров находится в полной готовности, чтобы они выглядели на красной дорожке сногсшибательными. По сравнению с этим, можно было бы подумать, что Мэтью и Александра, которые оделись не настолько вызывающе и просто не ели ничего на обед, чтобы справиться с проблемой голода, были непочтительны. И конечно, если бы режиссер и продюсер «Оскара» в этом году посмели отменить красную дорожку из-за дождя, они бы не пережили «Оскаровскую ночь», а актрисы, которые так усердно работали над созданием своих образов, разорвали бы их живьем. Чтобы справиться с плохой погодой, оргкомитет пошел на большой шаг, накрыв авеню звезд перед театром Кодак белым навесом, а в начале красной дорожки был установлен большой шатер, вмещающий сотни человек, где звезды, приехав на машине, оставались в шатре некоторое время, прежде чем пройти по красной дорожке. Мэтью прибыл на красную дорожку относительно поздно, вместе с Александрой, и к тому времени, как он вошел в шатер, внутри уже собрались десятки людей. «Спокойно», — Мэтью сказал Александре, которая крепко держала его за руку. «Оставайся со мной и думай об этом как о подготовке к походу в собственный ресторан». Александра слегка разжала хватку, ее льдисто-голубые глаза метались по палатке, говоря: «Как я могу не нервничать, ведь я впервые на Оскаре». Она легонько потянула Мэтью за руку и предупредила: «Сейчас придет Клинт Иствуд». Мэтью повернул голову и увидел, что Клинт находится почти перед ним, и поспешно сделал шаг вперед, чтобы поприветствовать его, сказав: «Привет, Клинт». Клинт Иствуд протянул руку Мэтью. «Давно не виделись». «Не так уж и давно». Мэтью улыбнулся и представил его женщине-спутнице рядом с собой. «Клинт, это Александра Даддария, моя подруга». Клинт понял смысл слов Мэтью и довольно вежливо обратился к Александре. Затем он сказал: «Я хочу сказать спасибо за Спайкали». Увидев, что Мэтью пытается заговорить, он поднял руку, чтобы остановить его. «Выслушай меня, я уже давно его недолюбливаю, но мало что могу с ним сделать, кроме как поругать его в СМИ, но теперь, когда ты вывел его из Голливуда, это действительно большое облегчение». Мэтью лишь улыбнулся. Клинт торжественно продолжил: «Если в будущем что-нибудь понадобится от такого старика, как я, просто попроси». При этих словах Александра не могла не открыть рот. Человек такого уровня, как Клинт Иствуд, крайне редко говорит что-то подобное. Это было больше похоже на обещание. Она происходит из элитной семьи и не настолько глупа, как кажется, иначе она не была бы так близка с Мэтью, как сейчас. Крупный голливудский режиссер, фигура, которая находится в этом бизнесе уже несколько десятилетий, оказывает Мэтью услугу. Александра может представить, что Клинт обязательно окажет Мэтью большую помощь, если она ему понадобится. Слушая легкомысленную беседу Мэтью с Клинтом, она тоже то и дело улыбалась, постоянно делая вид, что является участницей этого разговора, несмотря на то, что не могла вмешаться от начала и до конца. Поболтав некоторое время, Клинт откланялся. Мэтью уже собирался покинуть вход в палатку, когда с задней стороны раздался знакомый голос: «Мэтью Хорнер». Услышав голос, не слишком высокий, но с оттенком надутости, Мэтью повернул голову и посмотрел на мужчину средних лет, который выглядел немного знакомым, стоя недалеко от него. Увидев человека, благодаря которому он попал в Голливуд, Мэтью подошел и поприветствовал его, как будто увидел старого друга. «Привет, Джонни, я скучал по тебе». Слушая эти слова и глядя на него, Джонни Ли Миллер на мгновение замер, не зная, что сказать. Однако Мэтью подошел и беспечно хлопнул его по плечу. «Что такое, Джонни? Ты уже забыл меня, мы же старые друзья». Александра, которая следила за Мэтью, посмотрела на незнакомое лицо Джонни Ли Миллера и была уверена, что не знает его, что он не должен быть большой звездой. Ей стало любопытно, почему этот человек застыл на месте и сделал такое выражение лица, как будто хотел заплакать, но не мог. «Мэтью Хорнер». Джонни Ли Миллер думал о многих возможностях, когда только открыл рот, чтобы выкрикнуть имя Хорнера, но сейчас он был смущен. «Джонни, что случилось?» У Мэтью все еще был тон старого друга. «Проблемы?» Тут его осенило. «А я понял, та видеокассета». Глава 545. Глаза Джонни Ли Миллера расширились, он вспомнит то, что произошло много лет назад, а вслед за этим пришло неосознанное чувство упадка. Те события давно прошли, был ли смысл в том, чтобы он их преследовал, и даже так, что он мог сделать против нынешнего Мэтью Хорнера. Внезапно Джонни Ли Миллер пожалел, что выкрикнул имя Мэтью. Какой смысл провоцировать ублюдка? «Джонни!» Вдруг послышался женский голос. «Что ты делаешь? Иди сюда!» Джонни Ли Миллер пошел, не оглядываясь, к своей спутнице, которая шла к нему, взял ее за руку и пошел прочь. Александра смотрела на эту странную сцену. «Он боится тебя?» Мэтью слегка пожал плечами. «Возможно». В этот момент они шли по проходу, крики поклонников доносились до них. Александра схватилась за руку Мэтью. «Что за видеокассета?» Мэтью сказал, идя вперед. «Он пытался подставить меня однажды, когда я был маленьким актером, я...» В этот момент он внезапно остановился, чуть поодаль. Навстречу ему шли Анджелина Джоли и Брэд Питт, Эти двое увидели Мэтью и немного замедлили шаг. Они пересеклись с Мэтью. Он слегка кивнул Брэду Питту, который улыбнулся и кивнул в знак приветствия, казалось, не подозревая, что Мэтью что-то сделал ему. В отличие от Питта, Анджелина Джоли смотрела на Мэтью несколько более острым взглядом. Мэтью улыбнулся ей, и Анджелина отнеслась к нему так же, как и в начале его карьеры, с тем же безразличием. Эти двое уже давно не появлялись на публике после улова Дженнифер Энистон в супружеской измене. Они готовятся к возвращению в Голливуд, Александра прошептала на ухо Мэтью. Ужасная пара. Мэтью пожал плечами. Если они не вернутся, их забудут. Даже Брэд Питт, если он слишком долго не будет в центре внимания, скатится по лестнице вниз. Пара быстро прошла мимо, предположительно намереваясь использовать оскаровскую шумиху для возвращения на этот раз. Мэтью не слишком беспокоился, никто, кроме Хелены и Ланы, не знал, что он имеет отношение к тому, что произошло тогда. Возможно, Дженнифер Энистон догадалась бы, что это было подстроено, но связать это с ним было бы трудно. Невозможно сохранить такую вещь в тайне на 100%, и никто не знает, вырвется она на свободу, но, судя по тому, как сейчас ведут себя Анджелина Джоли и Брэд Питт, скорее всего, он вне подозрения. На что ты смотришь? Анджелина странно посмотрела на Питта рядом. На ту женщину с большой грудью. Брэд хотел сказать, у нее действительно большие, но поспешно сказал. Просто хотел посмотреть, как выглядит новая подруга Хорнера. Тебе лучше попросить кого-нибудь присмотреть за ним. Анджелина выглядела более уравновешенной, чем Брэд. Он может быть полезен для нас. Почему? Брэд не понимал. Анджелина объяснила. У Мэтью частично схожий стиль с твоим. Он видит роль, которая может не подойти ему. Нам отчаянно нужен успех, а он сейчас почти синоним успеха. Брэд кивнул. Я понимаю. Роли, на которые он положил глаз, я найду способ отобрать пораньше. Хотя эти два человека были абсолютно отрицательными фигурами в глазах СМИ и зрителей в течение последних 2 лет, они оба были на сцене более 10 лет и имеют определенные связи в кругу, впоследствии перемещаясь за кулисами и используя свои социальные навыки, чтобы получить все возможные возможности. В то время как Анджелина Джоли и Брэд Питт общались между собой, Мэтью и Александра Даддария прошли по красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар». Белый навес защищал от дождя, капающего с неба, ослепительные вспышки выключенных ламп освещали каждый сантиметр пространства вокруг них, а гора неистовых криков доносилась снаружи. От этого странного ощущения красной дорожки «Оскара» у Александры подкосились ноги. Она могла только показать свою улыбку, так как она немного дрожала, держа руку Мэтью. «Расслабься». Мэтью обнял ее за талию. «Помаши толпе справа от тебя». Александра поспешно подняла руку и помахала туда, а слыша новые крики в ответ, почувствовала себя немного спокойнее. Она немного беспокоилась о том, какой эффект произведет прогулка по красной дорожке. «Я странно выгляжу», — Мэтью шел вперед, шепча при этом. «Ты красивая, очень красивая. Такая женщина, как Александра, обязательно окажется в центре внимания, когда пройдет через толпу, потому что ее черты лица сильно выделяются». Войдя в зону для интервью, Мэтью и Александра дали краткое интервью, причем основная тема разговора для обоих вращалась вокруг фильма «Я, легенда», который является главной причиной их приезда на церемонию вручения «Оскара». Как он и думал, Александра привлекла много внимания прессы, к ней было приковано бесчисленное количество камер и столько мигающих огней, что Александра ненадолго испытала раздражение глаз. Мэтью сразу же потянул ее в театр «Кодек», но в голове он представлял, что завтра напишут об Александре репортеры развлекательных изданий. Что-то вроде «Новое поколение экранной сексапильности» с ангельским лицом и дьявольским телом. Войдя в театр «Кодек», Мэтью быстро нашел свое место, которое было относительно далеко сзади, так как он не был номинирован на «Оскар», но оно также было в 5-м ряду около середины, что было довольно хорошо. «Как ты думаешь, Мартин Скорсезе победит?» Александра и Мэтью сели вместе и шепотом обсуждали предстоящую церемонию награждения. «Не знаю», — Мэтью задумался. «Но я кое-что слышал. На днях я пришел сюда на репетицию церемонии награждения, которая проводилась в секциях, чтобы сохранить все в тайне, и награда, которую вручали передо мной, была лучший режиссер, и знаешь, кого я видел?» Александра тут же с любопытством спросила кого. Голос Мэтью упал чуть ниже. Джорджа Лукаса, Фрэнсиса Копполу и Стивена Спилберга. Александра чуть не воскликнула и поспешно прикрыла рот рукой. Подумай сама, кто может заставить этих трех прибежать на репетицию, чтобы получить награду за лучшую режиссуру. Голос Мэтью оставался низким. Какая самая большая вероятность? Александра, которая тоже в курсе, тут же прошептала в ответ. Мартин Скорсезе. Мэтью осторожно кивнул. Мне сказали, что отступники идет очень хорошо, и старина Мартин надеется на победу в этот раз. Он знал, что фильм основан на гонконгской версии, и смутно помнил, что эта версия Мартина Скорсезе когда-то была очень непопулярна у них. Возможно, существуют различия в эстетике в каждом регионе. После своего выхода в прошлом году фильм получил достойные отзывы в Северной Америке и рейтинг 8.7 на IMDb, что, безусловно, является высоким показателем на IMDb и, вероятно, останется на уровне 8.5, даже если впоследствии он немного снизится. Даже среди всех фильмов Мартина Скорсезе этот фильм является одним из самых высокорейтинговых. Когда началась церемония награждения, казалось, что Оскар снова готов отказаться от старого Мартина. Его фильм ничего не выиграл в предыдущих номинациях, и только во второй половине вечера фильм начал заявлять о себе, быстро забрав номинации на лучший монтаж и лучший адаптированный сценарий. Когда Хелен Миррен получила звание лучшей актрисы, Мэтью покинул свое место и ушел за кулисы, готовый отправиться на вручение наград. Глава 546. Когда он вошел за кулисы, его сразу же встретил директор, который дал ему бумагу с речью, сказав, что слова изменены. Мэтью внимательно посмотрел и заметил, что, вероятно, для экономии времени, новая речь стала, по сравнению с тем, что дали ему на последней репетиции, значительно короткой. Вероятно, речь изменили на месте, сегодняшняя церемония награждения длилась слишком долго, уже более 3 часов, не говоря уже о том, что зрители перед телевизором заскучают, если оно скоро не закончится. Запомнив речь, Мэтью повели за кулисы к выходу, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джордж Лукас, Фрэнсис Коппола и Стивен Спилберг выходят на сцену для вручения награды за лучшую режиссуру. Его взгляд упал на Джорджа Лукаса, известного режиссера, продюсера и миллиардера, который не является ни членом профсоюза режиссеров, ни членом Академии кинематографических искусств и наук, чье отношение к Оскару безразлично. А Академия никогда не придавала ему значения, но при этом не сделала ничего, чтобы помешать ему стать действительно ведущей фигурой Голливуда. С точки зрения статуса и власти в индустрии Джордж Лукас, который никогда не получал Оскар, определенно стоит выше Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Коппола и Стивена Спилберга. Когда эти трое находятся на сцене, еще до объявления награды, нет никаких сомнений в том, кто сегодня победит в номинации «Лучший режиссер». После долгих лет борьбы за Оскар Мартин Скорсезе, наконец, был признан Академией и забрал домой золотую статуэтку за отступников. Зрители разразились овациями, хотя это был не лучший фильм Мартина Скорсезе, но все же один из лучших, и он заслужил награду за лучшую режиссуру.